Глава 98. Дополнительная плата. А где-то, всего десятком километров севернее, кто-то совсем незнакомый с Минаковым доблестно умирал, обороняя шлюз Пабло Мигуэль. Умирал даже не за идею. Слишком смутно любая националистическая и даже космополитическая идея стыкуется с каким-то, пусть и очень огромным, сливным бачком. Просто умирал по приказу. Ибо поставленная задача предусматривала захват и удержание шлюза в течение какого-то определенного времени. А скорее всего, до особой команды. Вряд ли те, кто делал это, знали что-то об отряде «Пульсар». Более того, наверняка не знали. Если уж в самом отряде не все ведали подробности конечной цели, то что говорить о посторонних? Итак, кто-то падал под ускоренными плазмой, а может и просто порохом, пулями, а может даже и зевал, перекуривая и охлаждая стволы, в ожидании, когда откатившиеся враги получат взбучку от начальников и снова попрут в атаку, удвоив прыть. Вот примерно так там все и шло, став для отряда «Пульсар» неким, само собой подразумеваемым и скрытым пространством фактором, назначение коего обеспечивать вокруг авианосца «Купер» достаточную скорость и глубины протекающей воды. Причем и скорость, и глубина должны были меняться по определенному плану, или же по командам сверху. Все так и шло. Покуда хитро замаскированный, оставленный с тылу и должный, помимо всего прочего, наблюдать за состоянием канала датчик, не довел до боевого компьютера, что давление воды, а также скорость течения, вместо того, чтобы стабилизироваться в загодя рассчитанных пределах, продолжает падать. «Лиза, милая, запроси штаб», — высказался по этому поводу лейтенант Минаков. «Мы уже отсоединили нашу проводку», — возразила радистка Кэт. «Придется попробовать через радиоэфир», — пожал незанятым грузом плечом Герман, ибо тоже оказался прав. Видите ли, снижение воды в канале, а следовательно, внутри дырявого левиафана, давало похитителям возможность пробраться назад по только что осушенным и, значит, не успевшим наполниться ловушками коридорам. Однако они ведь и не могли уйти посуху самого авианосца. Слишком тяжелыми вещичками они здесь обзавелись. «Малая глубина не позволит нам нормально загрузиться на лодке», пояснил Минаков вслух для тех, кто стоял рядом. «А еще не даст пройти на скорости разрушенный за кормой Купера шлюз. Так что давай, Лиза, пошевеливайся». «Радиообращение к их компьютерной сети они могут засечь, и тогда догадаются об использовании ее до этого тоже», блеснула знанием радистка Кэт. Тем не менее, она уже манипулировала клавишами. «И что с того?» — спросил Герман Минаков. «Если мы не сможем уйти, как запланировано, они нас захватят и тогда узнают гораздо больше. Даже если просто убьют и осмотрят тела, то и тогда поумнеют очень намного. Только наши компьютеры такое им нарассказывают». «У моего встроен самоликвидатор», — пояснила Елизавета Королева. Как будто кто-то этого не знал, и как будто это меняло расклад принципиально. Однако никто не стал возражать. Радистка Кэт уже колдовала над своим самоликвидирующимся агрегатом. Все, кто не был занят охраной подходов, напряженно следили за ее манипуляциями. «У меня садится батарея», — говорила она в сторону, никому конкретно не обращаясь. Но кто-то сразу же отстегивал от боевого панциря свою. И в отряде оставалось всего два способных к работе экзоскелета. Но они требовались в качестве шагающих тельферов для переноски трофеев. Следовательно, кому-то надо будет в случае боя повышенно рисковать. Ну что ж, если вода в канале не начинает прибывать, никакой кевларовый костюмчик не спасет. А тогда есть ли разница, в каком прикиде погибать? «По старым цепям входа не получится», — неутешительно комментировала Елизавета Королева для окружающих, ибо даже не глядя чувствовала их внимательно напряженные взгляды. «Попробуй войти через коридорные камеры слежения». «Так мы же их все...» — начал Минаков и благоразумно затаился. «Если хоть одна дышит, хотя бы по звуковому каналу», — также не разжевывая пояснила Лиза. «Тогда...» На ее экране мельтешила цифра «буквенная лавина». Понять что-то в этом мерцающем потоке было просто-напросто нельзя. Так что очень скоро все сдвигали фокусировку внимания на Лизино личико. Что с того, что оно было измазано маскировочным кремом, а глаза прикрывали специальные очки. Человек учился разбираться в лицах в течение миллиона лет, а в компьютерной эквилибристике только 50. Так что понять что-либо по сжатым губам девушки получалось все-таки гораздо легче. Некоторые из присутствующих даже затаили дыхание, стремясь не спугнуть загулявшую где-то госпожу удачу. Кажется, это все было не зря. Она явилась. «Так, есть внедрение по каналу С», — произнесла радистка Кэт на грани слышимости. «Проходит загрузка нашего продукта, поиск оставленных нами ранее меток». И затем снова молчание на долгие минуты. Где-то дальше по коридорам гулко тряхнула переборки. По умело заминированному следу двигались морячки. Тайм-аут закончился. Пошел новый отчет.